тема нашего молодежного общения, друзья. «Если ты пойдешь с нами, так мы будем славнее всех народов». Вот такие слова в свое время произнес вот Моисей. И это действительно великое богатство, богоприсутствие, когда Господь вот с нами, когда Его ясно видно в нашей жизни, тогда мы будем славнее всех окружающих вот народов. Сейчас на эту тему прозвучит стих. Вот сестра из Шепетовки расскажет вот стих: «Если Бог за нас, кто против нас?» А затем участие еще вот у нас камерного оркестра. «Если Бог за нас, кто против нас? Пусть как море зло вокруг бушует, средь смятения мир душа дарует. Тот, кто смертью нас от смерти спас, если Бог за нас, кто против нас? Пусть закон людской нас обвиняет, тот силен, кто все грехи прощает, с нами он прибудет всякий час. Если Бог за нас, кто против нас? Пусть опять сражение наступает, тщетно враг стрелою угрожает, защитит нас нежный Божий глаз. Если Бог за нас, кто против нас? Пусть страдания скорби постигает, тот, кто наши нужды знает, нам открыл своих даров запас. Если Бог за нас, кто против нас? Сохраним в сердца залог спасения и войдем в чертог, где средь хваления воспоем наш добрый пастырь спас. Аминь».